Книга четвертая. Кишкинтха. На озере Пампа. Часть первая. Лазурных и розовых лотосов бездну, в зеркальной воде созерцая, заплакал царевич печальный. Но зрелище это наполнило душу сиянием. И был он охвачен лукавого Камы влиянием. И слово такое Сумитры достойному сыну сказал он: «Взгляни на отрадную эту долину, на озеро Пампа, что лотосы влагою чистый поит, омывая безмолвно свой берег лесистый. Походят, окраской затейливой радуя взоры, верхушки цветущих деревьев на пестрые горы. Хоть сердце терзает возлюбленной ситы утрата, и грусть моя слита с печалями Бхараты, брата, деревьев лесных пестротой над кристальною синью, заросшей цветами, любуюсь, предавшись унынью. Гнездится на озере Пампа плавучая птица, олень прибегает, змея приползает напиться, там диким животным раздолье, и стелится чудно цветистый ковер лепестков по траве изумрудной. Деревья в тенетах цветущих лиан по макушке, навьючены грузом цветочным, стоят на опушке. Пленителен благоухающий месяц влюбленных, с обильем душистых цветов и плодов благовонных, как сон облаков, разразившихся ливнем цветочным, деревья долину осыпали цветом непрочным. Бог ветра колышет ветвями, играет цветками, соцветьями и облетающими лепестками, как сон облаков, изливающих дождь благодатный, деревья даруют нам дождь лепестков ароматный. И ветру, цветистым покровом устлавшему долы, в лесах отзываясь, жужжат медоносные пчелы, и кокеля пенью внимая, он Камы посланец, деревья от ветра ущелий пускаются в танец. Их ветер качает, и цепко перстами хватает, верхушки цветами венчанные крепко сплетает. Но, став легковейней, насыщенней свежим сандалом, он сладкое отдохновенье приносит усталым, колеблемы ветром. В цвету от корней до вершины деревья гудят, словно рой опьяненный пчелиной. Высоко вздымая цветущих деревьев макушки, красуются скалы верхами, касаясь друг дружки, гирляндами пчел медоносец, жужжащих и пьющих, увенчанной ветви деревьев от ветра поющих, как люди, одетые в царственно-желтые платья, деревья бобовые, в золоте сплошь без изъятья. Название дождя золотого дано корникарам, чьи ветви обильно усыпаны золотом яром. О, Лакшмана! Птиц голоса в несмолкающем хоре на душу мою навевают не радость, а горе. И, слушая кокеля пенье, не только злосчастьем я мучим, но также и Бога любви самовластьем. Возлюбленный датьюха, свищущий близь водопада, услада для слуха царевич, а сердце не радо. Из чащи цветущей доносится щебет и шорох, как сладостно разноголосится птиц разноперых. Порхают они по деревьям, кустам и лианам, самцы сладкогласные жмутся к подружкам желанным. Не молкнет ликующий сорокопут и датьюха, и кокель своим кукованьем чарующий ухо. В оранжево-рдяных соцветиях пылает ошелк, и пламень любовный во мне разжигает жестоко. Царевич, я гибну весенним огнем опаленный, его языки темно-красные эти бутоны, о, Лакшмана! Жить я не мыслю без той чаровницы, чья речь сладкозвучна, овеянной негой ресницы, без той дивногласной, с кудрей шелковистой завесой, без той сопричастной весеннему празднику леса. Я в месяце Матху любуюсь на пляски павлиньи, от ветра лесного невольно впадая в унынье, хвосты на ветру опахалами чудно трепещут, глазки оперенья сквозными кристаллами блещут. Взгляни, в отдалении танцует павлин величаво, в любовном томленье за пляшущим следует пава, ликуя, раскинули крылья павлины-танцоры, им служат приютом лесные долины и горы, о, Лакшмана! Участь моя им сдается забавой, ведь Ланки владыка в леса прилетал не запавый, и трепетно ждут приближения самок павлиньих красавцы с хвостами в глазках золотистых и синих. О, Лакшмана, сладостный месяц любви и цветенья на душу мою навевает печаль и смятенье, как пава в павлине во мне бы искала утехи, любовью пылая, прекрасная дева Видехи, усыпаны ветви горящими, как самоцветы, соцветьями, но не сулят мне плодов пустоцветы. Без пользы они опадут, и осыплются пчелы с деревьев, что будут зимою бесплодны и голы. Мой Лакшмана, в благоухающих кущах блаженно пернатых певцов переливы звучат и колено. Пчела шестиногая, как бы пронзенная страстью, прильнула к цветку и, дрожа, упивается сластью. Цветет беспечально ошока, но дивное свойство священного древа меня повергает в расстройство. Цветущие манго, подобны мужам, поглощенным любовной игрой, благовонной смолой, умощенным, стекаются слуги куберы в лесные долины, кимнары с людским естеством, с головой лошадиной, и лилии Налина благоуханные блещут на озере Пампа, где волны прозрачные плещут. Везде в изобилии гуси и утки рябые, и влагу кристальную лилии пьют голубые. Над светлыми водами лотосы дышат покоем, на глади озерной, как солнце, блистающим слоем тычинки слежали с пчелиным, стрясенные роем. К волшебному озеру Пампа слоновья оленьи стада устремляются, жажде ища утоленья, приют чакровак златоперых. Оно посредине лесами поросшего края блестит в котловине, подернута рябью от ветра внезапных усилий, колышет вода белоснежные чашечки лилий. Но тягостна жизнь без моей дивноокой царевны. Глаза у нее словно лотосы, голос напевный, и горе тому, кто терзается думой всечасной об этой безмерно прекрасной

сын обезьяны и бога ветра Вайю, Хануман унаследовал от отца способность принимать любое обличье и летать по воздуху. Хануман оборачивается подвижником и плавно слетает с горы в долину. Братьям нравится приветливый и учтивый Хануман, они рассказывают ему о себе. Мудрый советник Сугривы приглашает братьев взойти на вершину горы. Именно Сугрива, по его словам, в союзе с доблестным Рамой отыщет прелестную Ситу и поможет одолеть свирепого Равану. Сугрива с почестями встречает братьев. Выслушав их печальную повесть, он рассказывает, как Вален лишил его царства, а потом захотел отнять и жизнь, так что он вместе с четырьмя своими верными товарищами принужден был бежать из Кишкинтхи и укрыться на пустынной горе. Он умоляет Раму и Лакшману помочь ему избавиться от угрозы смерти, помочь убить Валена и вернуть утраченное царство. Рама, в свою очередь, просит Сугриву оказать ему помощь в поисках Ситы и в войне с предводителем ракшасов. Так возникает великий союз между лучшим из людей и царем обезьян. Друзья идут к столице обезьяньего царства Кишкинтхи. Рама и Лакшмана прячутся в лесу. Сугрива вызывает Валена. Начинается жестокая битва. Рама, незамечаемый Валеном, кружит среди лесных зарослей вблизи сражения, но братья очень похожи друг на друга, а пыль от битвы так густа, что Рама опасается выстрелить, дабы не попасть в Сугриву. Вален побеждает брата и возвращается во дворец. Рама и Лакшмана находят Сугриву, омывают его раны, утешают его. Сугрива по просьбе Рамы надевает цветочную плетеницу ради отличия от брата и вызывает Валена на новый бой. Вален вновь одолевает Сугриву, но Рама выбирает мгновение, его стрела поражает Валена в самое сердце. Умирающий царь говорит: «Я много раз бился с тобой, Сугрива, но ни разу не отнимал жизни. Ты же поступил вдвойне дурно. Поспешил отправить меня в царство Ямы, да при этом призвал на помощь Раму. Прежде я был наслышан о благородстве и доброте сыновей Дашаратхи. Теперь я знаю, что это ложь. Царевич Кошалы убил меня из засады, когда я честно сражался с братом». Рама говорит, что Вален первым приступил закон, ибо, не спросив разрешения Бхараты, который владеет всеми здешними землями, изгнал Сугриву из Кишкинтхи и отнял у него дом и жену. Ты первый поступил дурно и тем навлек на себя гибель. Кроме того, ты всего-навсего обезьяна, а я человек, и я вправе сколько угодно охотиться на обезьян, стреляя в них из засады. Кишкинтха охвачена скорбью. Плачет жена Валена, луналикая Тара, плачет его сын Ангада. Сугрива печален, его мучают угрызения совести. «Я избавлюсь от них», — говорит он Раме, лишь взойдя вместе с братом на погребальный костер. «Никто не властен», — отвечает ему Рама, — «над великим временем судьбой. Оно само не ведает своего течения. Вален обрел заслуженное им в этой жизни, а может быть и в предыдущих рождениях. Он пал на поле битвы, как доблестный муж, и, несомненно, достигнет неба». Хануман просит Раму и Лакшману войти в город и возвести Сугриву на царский престол. Они отказываются. Они дали обет Дашаратхе не переступать городских пределов, пока не минует 14 лет изгнания. Божественный царевич Кошалы и мужественный верный Лакшмана удаляются в горную пещеру, ибо наступает пора дождей.